Блок на уровне рта. Рот нужен нам, чтобы звучать, говорить о своих ценностях, своих чувствах, двигать свободно челюстью и при необходимости вгрызаться обидчику в глотку. Да, милая, пусть я говорю сейчас образно, но в этом наша естественная природа. Я защищаю своих детей, я защищаю себя, мне важно уметь скалить зубы, мне важно уметь выпускать когти, быть живой, быть проявленной, быть той, которую слышно. Особенно, если для тебя важно нести людям знания, важную информацию, если ты мастер, психолог, консультант, та, что готова или мечтает вести за собой. Для этого тоже нужен расслабленный рот. Блокировка ротового сегмента проявляется в замке на твоей челюсти и привычно поджатых в обиде губах. Иногда это заметно перекошенный рот, но чаще всего блок не видно со стороны, зато хозяйка хорошо его чувствует. Через напряжение, через щелчки в челюсти, но главное, через запрет громко и честно звучать своей правдой. Как? Ты хочешь вести соцсети? Нельзя, вдруг осудят и отвернутся. Как? Ты хочешь вести женский круг? Нельзя, а вдруг не получится, вдруг никто не придет. Сиди, не высовывайся, кем ты себя возомнила? Ты же слышала когда-то эти слова? Они плотно живут в твоем теле. Замолчи, будь тише, заткнись, кто тебя вообще спрашивает? И вот уже мышцы ротового сегмента начинают привычно сжиматься, и вот уже почти невозможно сказать «нет», когда очень надо, и смело проявить свою точку зрения, даже когда в ней уверена на все 100, и ты снова и снова предаешь себя, укрепляя и цементируя свою блокировку. Потому что тело не врет, оно всегда показывает тебе, если ты не говоришь правду. Как помочь себе разблокировать рот? Разрешить себе звучать своей правдой, без войны, проговаривая свое мнение. Отказывать, если не чувствуешь отклика, согласиться. Иначе ты отказываешь сама себе. Вести соцсети, рассказывать о своей жизни, да, это тоже звучание, и это тоже работает. И на этом у многих стоит запрет. Дышать через открытый рот, звучать громкими, необычными звуками, позволяя мышцам рта занимать непривычное положение, кривляться и строить рожицы, пойти на курсы актерского мастерства или почаще дурачиться со своими детьми, освоить сложные скороговорки и завести привычку громко, свободно петь, хотя бы в машине, хотя бы дома, хотя бы в душе. Практика «Злись, как Шаляпин». Да, эту практику и правда приписывают великому тенору. Уж он-то знал толк в свободе проявления голоса. Каждое утро Федор Шаляпин приглашал своего бульдога порычать и полаять вместе и в такой необычной компании высвобождал тело от напряжения. Это еще раз доказывает, как важно обращать внимание на животных, на чистоту и правду проявления ими любых чувств. Вы видели когда-то бульдога, который стесняется злиться, а кошку, покрытую мышечным панцирем? Поэтому я предлагаю тебе сейчас вспомнить всю злость, которую ты готова уже отпустить, все возмущения и претензии к людям, к Богу, начиная с легкого раздражения от чашки, которую снова поставили не туда, и заканчивая взрывом. «Да как он мог? Я так устала! Я терпеть это не могу! Я злюсь! Мне все это до смерти надоело!» Найди это напряжение в своем теле. Ощути его реальность и плотность. Разреши себе погрузиться в него тотально. А теперь вставай на четвереньки, представляя перед собой скалящегося бульдога, и начинай громко и очень откровенно рычать. Твоя задача — звучать смелее и громче свирепого пса. Твоя задача — выпустить из себя все напряжение. В какой-то момент ты можешь позволить себе не просто рычать, а лаять. Да-да, неважно, как это выглядит со стороны, это то, что действительно работает на твое освобождение. Минимальная длительность такой практики — 3 минуты. Ее можно делать в паре или даже в группе, вставая на четвереньки друг перед другом. Затем важно хорошо размять свою челюсть, глубоко помассировать скулы и убедиться в расслабленности своего тела и состояния. Практика «Крик в подушку». Это простая практика, не требующая никаких особых условий, которую часто недооценивают мастера. Использовать ее можно как дома для себя, для своих детей, так и на больших тренингах или ретритах, выдавая участницам в личное пользование временные подушки. В тот момент, когда тебя накрывает эмоция, злость, обида, отчаяние или горе, в тот момент, когда ты чувствуешь, что твой ротовой сегмент мышечного панциря активирован и очень важно сейчас отпустить напряжение через крик, но в то же время ты понимаешь, что кричать сейчас может быть неуместно, неэкологично, может быть рядом дети, которых ты боишься напугать, может быть рядом соседи, которые могут услышать. В этот момент просто возьми подушку. Набери в легкие побольше воздуха. Представь перед собой всю ту боль, отчаяние, те интенсивные чувства, которые не проявлены, те чувства, которые осели напряжением, тяжестью, блоками в твоем теле, и как мощный огненный шар, превращая всю себя в энергию звука, прижимая подушку ко рту, начинай просто кричать. Кричать, выть, рычать, издавать любые дикие звуки, которые рождаются в твоем теле. Позволять себе проявляться максимально. Можно скалиться, можно кусаться, можно бить подушку руками, выплескивая напряжение через движение телом, тотально отдаваясь потоку чувств, максимально проявляя себя через голос. Подушка съедает всю громкость звука, позволяя тебе делать практику экологично и бережно к окружающим. И все-таки в этот момент я рекомендую тебе меньше всего заботиться о том, что они подумают. Ведь ты и так слишком часто выбирала их, а не себя. Правда же? Практика и язык тарабарщины. Это снова практика из актерского мастерства, но она отлично подходит для тренингов и женских кругов, так как отключает контроль вездесущего мозга, расслабляет рот, скулы, лицо через звучание и через смех, которым часто сопровождается эта практика. Снижает важность того, что сейчас происходит, и убирает зависимость от мнения окружающих. Можно делать эту практику в парах, глядя в глаза друг другу, а можно и в мини-группе, поворачиваясь по сторонам и каждый раз находя нового собеседника. А говорить мы будем такие фразы, слова и звуки, которых нет ни в одном языке мира. Да-да, фантазируй, соединяй у себя во рту звуки и выдавай несусветный язык тарабарщины. Чем страннее, чем заковыристее, тем лучше. Перебивать можно, голосить громко можно, эмоционально махать руками, как базарная бабка, можно. Но главное, при всем этом невоспитанном безобразии сохраняй контакт и диалог с собеседницей, эмоциональный, живой, с горящей жестикуляцией и активным телом. На каком-то этапе можно добавить к диалогу и тряску всем телом. Да-да, только представь, язык выдает тарабарщину, руки взмывают в эмоциях вверх, как у горячего горца или скандальной итальянской красотки. Глаза горят неподдельным огнем, а тело трясет мягкой тряской. Уверяю тебя, у напряжения нет шансов остаться в теле после такого перформанса. А участницы будут еще долго смеяться и вспоминать безумные эпизоды твоего женского круга.